Это страшило его, ведь таяла вера в те святыни, которые внушались ему буквально с колыбели. Нет, не может быть, чтобы священная книга содержала столько противоречий. Но если она плод человеческого творчества, то почему ее следует воспринимать как непогрешимую в каждой строке, в каждом слове? Разве людям не свойственно ошибаться? Сомнения одолевали юношу, терзали его сердце. Что делать? Как поступить? Ведь он верный католик, обязанный быть твердым в своей вере. Умолчать о своих сомнениях? Пойти против своей совести? Нет, этого он сделать не мог. Он всей душой был на стороне протестантов, выступивших против католической церкви, на стороне Мартина Лютера, Цвингли и других церковных реформаторов. Он был на их стороне, но быть с ними не мог, потому что видел, что и они заблуждаются. Сервет решил публично высказать все, что думал, честно, правдиво и откровенно. Глава третья. Он чувствует, как алибарщик подталкивает его в спину: «Шевелись быстрей!» Как они торопятся совершить казнь, чтобы заставить его замолчать навеки. Но разве можно уничтожить идеи, которые уже обрели свою независимую жизнь? Всплывает в памяти год 1531, Германия. Сюда он приехал, покинув стены Тулузского университета, так и не выполнив воли отца. Здесь он закончил и опубликовал свой первый научный трактат «Об ошибках учения о Троице». Сервет и не предполагал, какой переполох он вызовет среди служителей церкви. Богословы с ужасом брали его в руки. Подумать только, автор книги, дерзкий юнец, замахнулся на святая святых христианской религии, догмат о Святой Троице. А Сервет высказал в своем трактате то, что думал. Да, догмат о Троице предстал в его сочинении наивным и бессмысленным. Но ведь он таков в действительности. Что может быть нелепее, чем учение, будто единый Бог существует в трех лицах — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого? Бог один, утверждают христианские проповедники, но в то же время он троичен. Иными словами, по христианской арифметике единица равна трем. Что и говорить, логика поразительная. Недаром же один из виднейших раннехристианских богословов Тертуллиан произнес знаменитую фразу: «Верую, потому что абсурдно». А догмат о Троице абсурден для каждого здравомыслящего человека. Пусть проповедники твердят о том, что это божественная истина, недоступная человеческому пониманию. Они привыкли к тому, что все, что они говорят, должно приниматься на веру. Но разум не может мириться с абсурдом. Он дан человеку для того, чтобы тот действовал в соответствии со здравым смыслом. Однако при всем своем желании человек не в состоянии признать состоятельным учение о Троице. Догмат о Святой Троице стал предметом исследования Мигеля Сервета, который показал, что здравый смысл не может мириться с верой в троичность Бога, что эта вера ни на чем не основана и должна быть отвергнута, как нелепица, которую не могут принять разумные люди. Трактат Сервета возмутил и католиков, и протестантов, ведь он задел их веру. Догмат о Троице богословы объявили краеугольным в христианской религии. И вот находится человек, который объявляет его несостоятельным. Это ли не ересь, которую надо уничтожить на корню? Нечестивцы, поднявшего голос против самих основ христианства, требовали подвергнуть самому суровому наказанию. Дерзкому богохульнику угрожали расправой. Его книга была предана сожжению, а сам Сервет вынужден был тайно покинуть Германию. Преодолевая опасности, рискуя быть схваченным, он пробирался на запад. Он понимал, что попасть в цепкие руки церковников для него было равносильно смерти. В их глазах он был еретиком, посягнувшим на христианскую веру, а как расправлялась церковь с еретиками, ему было хорошо известно. Потому и принимал он все меры предосторожности, чтобы незамеченным поскорее убраться во свояси. И только когда пересек границу Франции, он смог спокойно оглянуться назад. Все опасности были позади, а впереди новая, неизведанная еще жизнь в новой стране. Глава четвертая. Дерзкий богохульник Мигель Сервет, еще совсем недавно возмущавший спокойствие христианских богословов в Германии, внезапно исчез, заставив своих недругов ломать голову, строить различные предположения относительно его дальнейшей судьбы.